Преступление было совершено в субботу. Я вспоминаю, что Жозеф приблизительно в этот день ходил в районский лес за землей из-под вереска. Его не было целый день. Вернулся он в Приере поздно вечером, в этом я уверена. И удивительное совпадение. Я вспоминаю, что в этот вечер, когда он вернулся, у него были какие-то беспокойные жесты и какие-то тревожные глаза. Тогда я на это не обратила внимания. Сегодня я вспоминаю выражение его лица до мельчайших подробностей. Но в ту ли именно субботу ходил Жозеф в районский лес? Я никак не могу точно установить день его отсутствия. И затем, действительно ли у него были эти беспокойные жесты, эти подозрительные взгляды, которые я ему приписываю и которые его уличают в моих глазах? Не сама ли я стараюсь внушить себе, что у Жозефа были тогда такие странные, непривычные для него жесты и взгляды, и что это он, золотой человек, совершил преступление? И мое неумение восстановить эту драму в лесу раздражает меня, еще больше укрепляет в моих подозрениях. Если бы судебное следствие открыло хотя бы свежие следы колес на листьях и на вереске вблизи места преступления, но нет, следствие ничего подобного не установило. Оно устанавливает только факт изнасилования и убийства маленькой девочки. Вот и все. И это меня больше всего волнует. В этом ловком убийце, который не оставляет после себя ни малейшего доказательства своего преступления, в этом дьяволе-невидимке я чувствую, я вижу Жозефа. В таком нервном возбуждении я осмеливаюсь после долгого молчания предложить ему вопрос. «Жозеф, в какой день вы ходили в районский лес за землей для вереска, не помните ли?» Не спеша, без малейшего волнения, Жозеф опускает свою газету. Его душа теперь уже бронзовым щитом защищена от всяких неожиданностей. «Зачем вам?» — спрашивает он. «Хочу знать». Жозеф устремляет на меня свой тяжелый и глубокий взгляд. Затем он без всякой натянутости принимает вид человека, который роется в своей памяти, отыскивая старые воспоминания. «Право не припомню», — отвечает он. «Пожалуй, что это было в субботу». «В ту субботу, когда нашли труп маленькой Клары в лесу?» — продолжаю я спрашивать с вызывающим видом. Жозеф не отводит своих глаз от моих. Его взгляд становится таким острым, таким страшным, что, несмотря на свою обычную дерзость, я должна отвернуться. «Пожалуй, так», — говорит он, — «пожалуй, что это было в ту самую субботу». И затем прибавляет. «Вы проклятые бабы! Что бы вам о чем-нибудь другом думать? Почитали бы газету». «Вот в Алжире опять били евреев. Это, по крайней мере, стоит того». Взгляд у него спокойный, естественный, почти добродушный. Жесты у него свободные, голос не дрожит. Я умолкаю. Жозеф берет опять газету, которую он положил на стол, и удивительно спокойно приступает к чтению. А я опять погружаюсь в свои думы. Мне хочется вспомнить из жизни Жозефа какой-нибудь факт, который свидетельствовал бы о его жестокости. Его ненависть к евреям, его постоянные угрозы пытать их, убивать, жечь — все это может быть только одно хвастовство, к тому же это из области политики. Я ищу более точных и определенных проявлений с его стороны, в которых я могла бы безошибочно обнаружить преступную натуру. Но мне припоминаются только какие-то неопределенные впечатления, предположения, которым мое желание или мое опасение, что они окажутся недействительными, придает несоответствующую им важность и значение.